Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру. Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась дура, серьги свои гигантские нацепила, декольте намазалась опять, как шлюха, шлюха и есть. Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал от жалости к себе, от бессилия. И, конечно же, пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка. «Врач этот, — сказал дядя Юр задумчиво, — ну, лысый этот, который сейчас приходил, где это я его видел?» «Очень, может быть, у нас и видели, — сказала Сельма, улыбаясь обольстительно. Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?» «Кровельщиком, — мрачно сказал Андрей. Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал, он и не скрывал особенно, да и никто не скрывался, впрочем». «Как так, кровельщиком?» — поразился Стась, не донеся ложку до усов. «А вот так», — сказал Андрей. «Крыш кроет, баб кроет». Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало. «Баб-то ладно», — ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей. «Крыш-то как, а ежели он сорвется, врач ведь?» «Они вечно что-нибудь в городе придумают», — ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол. «Это как у нас в Тимофеевке сразу после войны прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего». Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку. «Да», — сказала она, — «да, нет, он болен, не может подойти». «Дай сюда трубку», — сказал Андрей. «Это из газеты», — сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью. Андрей протянул руку. «Дай трубку», — повторил он, повысив голос, — «и не имей привычки за других расписываться». Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы тоже. «Воронин слушает», — сказал Андрей. «Андрей!» — это был Кен Си. «Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот». «Почему фашистский?» — ошеломленно спросил Андрей. «Ты приедешь в редакцию или ты правда болен?» «Приду, конечно, приду», — сказал Андрей. «Ты объясни». «У нас в списке», — торопливо проговорил Кэнси, — «спецкоры и все такое прочее, архивы». «Понял», — сказал Андрей. «Только почему ты думаешь, что фашистский?» «Я не думаю, я знаю», — нетерпеливо сказал Кэнси. Андрей стиснул зубы, закряхтел. «Подожди», — сказал он с раздражением, — «не пари горячку». Он лихорадочно соображал. «Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу». «Давай», — сказал Кэнси, — «только осторожнее на улицах». Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам. «Ребята», — сказал он, — «ехать надо. Подвезете до редакции?» «А чё ж, подвезем», — отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку. «Давай, кстати, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут». «Да», — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. «Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет. Ешь, твою 20, куда это я машинку свою сунул?» Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат. Дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник. И Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная. «Я с тобой», — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару. «Пусти», — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой. «Я тебя никуда не пущу», — сказала Сельма. «Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома». «Уйди с дороги», — заорал Андрей, срываясь. «Тебя только там не хватало, дура». «Не пущу», — сказала Сельма с ненавистью. Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился. «Извини», — сказал он сквозь зубы. «Не пущу», — повторила Сельма совсем тихо.